Глава 10. Полет на этом чудовищном создании показался мне невероятно долгим, хоть летели мы очень быстро. Наверное, больше всего меня напрягал даже не сам полет, а то, что сзади сидел Фрейн. К счастью, он хотя бы молчал, но в остальном доставлял мне страшное неудобство своей близостью, теплом и тем, что время от времени, как бы невзначай, сильнее прижимал меня спиной к своей груди. Вырваться я не рисковала, падать высоко. Поэтому страдала, скрипя зубами и мечтая, чтобы это все поскорее закончилось, потому что терпеть это совершенно невозможно. Наконец, внизу показались крыши Триура, а затем и четко упорядоченный кампус Академии. Мифлина начала снижаться и приземлилась прямо у ворот, где в ожидании нас переминался Лаус. Войти внутрь он, конечно, не мог без получения штрафов за отсутствие на закрытой территории в ночное время, а уж тем более за нарушение всеобщего спокойствия. «Как мы войдем?» — уточнил он мрачно. «Совершенно спокойно». Пожал плечами Фрейн и отпустил свою виверну. Та взлетела и пропала в темном небе. Я еле держалась на трясущихся ногах. Пожалуй, такого наказания за ночные прогулки с меня уже достаточно. «Шейр Дерсиди», — пояснила я, чтобы хоть немного успокоиться. «У нас самый главный безопасник Триура, верно? Перед ним открываются даже самые защищенные двери». И ехидно глянула на темного. «Ничего себе!» Совершенно искренним восхищением выдохнул философ. «И что, комендантша не сделает нам выговор?» «Мелко мыслишь», — хмыкнул Фрейн. «Выговор вы, конечно, получите, но не сейчас. Однако последствия этого выговора я постараюсь смягчить авансом за будущее благоразумие». Приняв еще одну порцию безмолвного почтения Тлауса, которое тот не слишком-то хорошо скрыл, он вынул из-за пазухи нечто вроде амулета и вставил специальный паз в замке, который держал ворота закрытыми. Механизм устало вздохнул, и створки открылись, и как только мы вошли внутрь, затворились снова. Но наше появление все равно не осталось незамеченным. Стоило только пройти чуть дальше в сторону главного общежитского корпуса, как к нам навстречу в сопровождении нескольких охранников вышла Шейра Гвиан. Увидев нарушителей, она ошарашенно остановилась, а детины по инерции еще сделали несколько шагов вперед. «Шейр Дерсиди?» Она неловко поправила ворот пальто, которое накинула прямо поверх домашнего платья. «Что вы тут делаете?» «Доставляя в ласковые объятия альма-матер двух любителей ночных прогулок», беспечно ответил темный. «Ничего страшного, все в порядке. Давайте в этот раз просто забудем этот инцидент». «Но что случилось?» настойчиво уточнила комендант. «Недоразумение», буркнула я. «Приступ студенческого романтизма», добавил Фрейн. «Бывает». Женщина с подозрением оглядела сначала меня, потом Лауса, затем снова меня и недоверчиво покачала головой. Видимо, он, я и романтика в ее представлении никак не складывались в одно предложение. «Ладно», — махнула она рукой. «Вайтвин и Декарт, завтра зайдите ко мне для разъяснений». Ну вот и обещанный выговор. Комендант и ее подручные удалились, а мы пошли дальше, но перед поворотом корпуса Лауса Фрейн остановил его, не давая по-тихому смыться. «Итак, быстро. Зачем вы потащились в эту пещеру? Говори ты, потому что она точно не скажет». Он качнул головой в мою сторону. «Знает ведь меня как облупленную, гад». Философ панически на меня глянул и развел руками. «Чтобы магию пробудить». «А ты что вообще весь год делал на лекциях? Спал?» «Ничего я не спал», — обиделся адепт. «Тогда ты должен знать, что безопасных и потому официально признанных способов пробудить спящую магию не существует». Фрейн шагнул вперед, и Лаус слегка отступил. «Можно подумать, до нас никто ни разу не пользовался неофициальными... Не смешите меня!» «Ты — экспериментатор!» — вскипел темный, но выдохнул, заставляя себя успокоиться, затем потер переносицу пальцами и уронил. «Пошел вон!» Лаус не стал нарываться на еще большие неприятности и, развернувшись, быстро ретировался. Вот так всегда. Никто из мужчин на моей памяти еще ни разу не рискнул связаться с Фрейном Дерсиди. Они всегда боялись его, как огня. Да что там. Даже огневики боялись его, хоть не боялись огня. В общем, при всей своей внешней привлекательности на мужчин темный производил какое-то особо сильное впечатление. А когда философ скрылся в ночных недрах кампуса, все внимание Фрейна сразу обратилось ко мне. «Адель, крошка, о чем ты думала, когда соглашалась на это?» Его голос стал настолько елейным, что мне даже поплохело. но, возможно, поплохело мне чуть раньше и по совсем другой причине. И вообще чувствовала себя немного странно, как во сне. Собственные движения казались слегка замедленными, а дыхание шумным. Да и с темным в моих глазах творилось нечто удивительное. Вокруг него сгущалась теневая аура. «Я тебе не крошка», — огрызнулась я, пытаясь взбодриться. «Ты давно потерял право называть меня так». Повернулась на каблуках и пошла к своему кампусу. Темный скрипнул зубами, но последовал за мной. «Если бы ты просто рассказала мне, что тебя беспокоит, вместе мы нашли бы решение проблемы». «Какое?» Я резко обернулась. «Ты ответил бы мне ровно то же самое, что и Лаусу. Официально признанного способа нет. На этом наше решение закончилось бы». И вновь зашагала дальше. «Возможно, я так и сказал бы, потому что мне не безразлична твоя безопасность. Мало было тебе случая с Демианом Дебреем? Если ты влезла еще во что-то, лучше скажи сейчас, чтобы потом мне не пришлось летать на другой конец света, чтобы вытащить тебе из очередной зад... В следующий раз можешь остаться дома. Я справлюсь сама». Я пожала плечами. «А что было там, в пещере? Ты видела там кого-то, кого не видел я. Не похоже, чтобы ситуация была у тебя под контролем. Тем более, если Орф решил позвать меня на помощь. К сожалению, он связан только с тобой, поэтому позвал тебя. Но все обошлось, я просто испугалась. Не думала, что все будет выглядеть так». Темный поймал меня за плечи, когда мы шагнули в вестибюль жилого корпуса, и развернул к себе лицом. «Как?» Я вспомнила огромную сияющую фигуру, которая словно разговаривала со мной на непонятном языке, все разрасталось и наступало, но никак не могла до меня дойти. Расстояние между нами оставалось неизменным, но все равно было необъяснимо страшно. «Фантазия разыгралась, теперь все хорошо». Я направилась к лестнице, Фрейн за мной. «Ты так и будешь меня преследовать? До самой комнаты?» «Буду». «Оставь меня в покое. Кто ты такой? Давно уже никто для меня. А то, что было раньше, да забудь уже, наконец. Наказывать он меня собрался. Тоже мне». На глаза как-то внезапно навернулись слезы. И чтобы скрыть их, я резко отвернулась и почти бегом понеслась наверх. «Адель!» Обреченно вздохнул Фрейн. Но на этот раз преследовать не стал. Из бокового коридора навстречу мне вышли две девушки в простых домашних платьях. Они пытались состроить безразличный вид, но было заметно, что их просто привлек громкий разговор на лестнице. Они с любопытством посмотрели на меня, затем на темного, который так и стоял внизу. Их лица вытянулись. «Добрый вечер, Шейр Дарсиди!» Проворковали они заинтригованно. «Прекрасно. Его здесь вообще каждая собака знает. Вернее, каждая девица». «Какой тьма подери вечер!» буркнул Фрейн. «Ночь давно. Идите спать». Адептки возмущенно зафыркали и, задрав носы, удалились к себе. Можно только представить, какие сплетни теперь поползут по всей академии. Но я тоже хороша. Не надо было повышать голос там, где нас могли услышать посторонние. Не попрощавшись с Фрейном, я ушла, не замечая, что перед глазами все расплывается в неразборчивую кашу. Внутри что-то разрасталось до тех пор, пока мне не стало тяжело дышать. Блик встревоженно выскочил из медальона и заметался вокруг моей головы, как звездочка вокруг ушибленного героя в мультфильме. «Не мельтеши!» Я попыталась от него отмахнуться, схватилась за ручку двери, а вот ключ в кармане уже не нащупала, будто рука онемела. В этот самый миг я просто вспыхнула и потонула в ослепительном потоке.